Она твердо решила ночью обед порушить. Но Митрофан после ужина и просмотра телевизора завалился на свою кровать и захрапел. «Он уже месяц или больше, — с ужасом думала Ирина Васильевна, — меня не домогается. А если как художник?» Ирина Васильевна решительно откинула одеяло и села на кровать мужа. «Митя, Митрофан!» — стала трясти его за плечо. «А, что, на работу?» — будильника не слышал. Митрофан встал и начал одеваться. 11 вечера, — с упреком сказала Ирина Васильевна. «Так чего ты меня будешь?» «Ты мне супруг или нет?» — вопросом на вопрос ответила Ирина Васильевна. «Вот и выполняй обязанности». И она легла на его еще теплое место. Руки по швам, ночная рубашка до пят. «Ирочка», — не поверил своему счастью муж, — «можно». А утром Митрофан сдвигал кровать и был очень веселый. Таким его Ирина Васильевна видела только в молодости и только в день, когда ответила согласием на предложение о браке. Тогда Митрофан взорвался от радости, энергия из него била ключом или фонтаном. Даже попросил: «Я попрыгаю?» И прыгал. Она смотрела на него, смеялась, а он прыгал на месте высоко вверх, энергию выпускал. От этих воспоминаний у Ирины Васильевны пробудилось желание. Она повернулась на бок, прижалась к мужу, обняла его, запустила руку ниже живота. Митрофан спал. А важные участки его тела не хотели пробуждаться. А раньше? Стоило только пальчиком дотронуться. Нет, не тот возраст. Да и у Ирины Васильевны желание быстро пропало. Она положила руку под щеку и стала думать о Кире Анатольевне. Если по-справедливому, сватью во многом можно обвинить. Себе на уме, с родней душевно не сходится. Говорит иногда, будто шутит. А что смешного, непонятно. Но точно не гулящая. Паршивую бабу ведь сразу видно. При мужиках в лице меняется. Голосом задавленным говорит и кривляется. Кира не такая. Она вообще будто сонная или постоянно о своем думает. Любви к ней или расположенности у Ирины нет, но худо Кире не желает. 20 лет назад Ирине Васильевне сделали операцию. Была какая-то нехорошая киста, удалили матку. Швы зажили. Даже радовалась. Предохраняться не надо. Дочка все время братика или сестричку просила. Но это известная ситуация. Один ребенок всегда другого просит. А где куча мал-мала, завидуют единственному чаду. Известие об измене мужа больно ранило Ирину Васильевну. Наличие Дениски добило. Сама она детей рожать не могла, а муж их производил. Она ущербная, вроде баба, но без начинки, а он бравый молодец. Ей 3 года понадобилось, чтобы мужа простить и, наконец, понять, что хочет поехать. Из-за угла мальчика увидеть непостижимо, не по крови, но родного. Людке прощения никогда не будет, хоть и подарила мужу сына. Против Людки цистерна желчи, которая никогда не рассосется. Но Кира Анатольевна бедная и счастливая. Ирина Васильевна почувствовала, что остро завидует сватье. Всего на 5 лет моложе, а понесла. Родит маленького. Ирина Васильевна даже застонала в голос от зависти и проклятий своей горькой бабьей доли. Митрофан проснулся. «Ты чего? Приснилось плохое?» «Митя, давай ребеночка возьмем». Чтобы он не подумал, будто речь идет о Дениске, которого, конечно, от матери не оторвешь. Она уточнила: «Ребенка Кира Анатольевна, а? Пусть родит, а мы усыновим». «Сдурела? Приснится же! Спи! Завтра на работу!» Но утром за завтраком Ирина Васильевна вновь завела разговор об усыновлении ребенка сватьи. За бессонный кусок ночи все обдумала. Получалось складно. Она, Ирина, бросит работу. До пенсии 1,5 года будет воспитывать приемыша и внучика. Если до 70 доживут, успеют деток на ноги поставить. Митрофан покрутил у виска. Очумело. Но Ирину Васильевну его отказ не смутил. Она хорошо знала мужа и умела свое решение путем определенных действий и давлений сделать их общим.